Глава 10. От Угутуру до Гуту по прямой всего 2 километра. Катер преодолеет это расстояние за несколько минут. Но нам надо сделать небольшой крюк и зайти к небольшой удобной бухте. Там тихо и нет никакой охраны. Зато неподалеку пост наблюдения, где есть дежурная машина. С поста идет прямая дорога к одному из технических секторов города. Я посмотрел на часы. Почти 5 дня. До захода солнца еще 4 с лишним часа. Хорошо бы начать операцию ночью, но ждать темноты нельзя. Скоро поднимется тревога, команда охотников исчезла, и внешний пост на Угутуре молчит. В принципе, это нам на руку. Часть тревожной группы и резервная команда улетят с Гуту. Будет проще проникнуть в город, но одновременно могут ввести режим повышенной безопасности. И посторонних людей быстро обнаружат. По словам дежурных техников, такого не происходило больше 70 лет. Но надеяться на безалаберность и халатность пришельцев не стоит. Навид, где сейчас центр области излучения? В 10 километрах юго-восточнее нас. Но не факт, что именно там наша цель. И все равно попробуем. Надо найти источник излучения, вывести его из строя. Тогда мы сможем включить установку. Это был наш единственный шанс на успех. Либо сделаем, либо... И никто не узнает, где могилка моя. Выбросив невеселые думы из головы, я сосредоточился на мысленном проигрывании порядка предстоящих действий. Эдакий вариант идеомоторной тренировки. Высадка, захват транспорта и пленного, допрос, выезд к техническому сектору. Все, кто станет на пути, либо умрут, либо станут заложниками. Потом поиск источника и его уничтожение. А потом... «Вижу бухту!» — заявил Антон. «Там тихо! На воде и в небе никого!» «Охранный периметр, датчики движения и объема», — вставил инженер. «Аппаратуру я уничтожил. Направленным импульсом тройной мощности. Нас никто не видит. Но теперь будут искать причину поломки». «Это займет их ненадолго», — проговорил я. «Чтобы скучно не было...» Катер описал полукруг и вошел в бухту. Здесь не было ни причала, ни мостков. Только золотистый песок и чистая, прозрачная до самого дна вода. Идеальный пляж. «Выруливай на берег!» — крикнул я Антону. И повернулся к инженеру. «Навид, знаю, что тяжело с таким грузом, но не отставай. Мы рванем на предельной скорости. Как хочешь, но не отставай». «Я не отстану», — уверенно заявил инженер. Он уже был готов к броску. Аппаратура упакована в рюкзак, оружие на груди. Вес его груза больше 30 килограммов. У нас чуть меньше, но нам идти впереди и активно работать. Мы с Антоном прихватили трофейные пистолет-пулеметы и к ним по 5-6 магазинов. Это оружие далеко не шедевр военной мысли. Тяжеловато, немного неуклюже, но для нас сойдет. «Держись!» — заорал Антон. Он отрубил мотор, и катер по инерции полетел вперед, прямо в центр пляжа. Скорость быстро падала, но все равно была довольно велика. Заскрежетал песок под днищем и крыльями. Катер с разлету выскочил на берег, и если бы мы не держались, то полетели бы кувырком. «Пошли!» Прыжок за борт. Оружие наготове, бегом к деревьям. Я впереди, Антон следом чуть сбоку. Инженер пыхтит позади. Огромный рюкзак прыгает в такт шагам за спиной. Оружие скачет в руках. Но Харким прилежно держит скорость, браво отмахивая метр за метром. До поста наблюдения мы добежали быстро и незаметно. Но буквально на пороге здания нарвались на новую дежурную смену. Те только что подъехали и даже не успели вылезти из машины. Техники... Оба мужчины застыли на месте, изумленно взирая на выскочивших из-за деревьев людей в странной одежде со странным оружием в руках. Лица красные, пот катит по щекам, глаза прищуренные. Потом удивление уступило место страху. Один потянулся к оружию, а второй начал вытаскивать радиостанцию. Я на ходу вскинул форм и дал длинную очередь. Техники попадали на землю, нашпигованные пулями. Не останавливаясь, я заскочил на ступеньки, пнул дверь и влетел внутрь. И лоб в лоб столкнулся с выбежавшим на шум техником. Рослый, здоровый парень, расстегнутый до пояса рубашки. В руках пистолет-пулемет. Я сшиб его с ног, выбил оружие и отправил в глубокий нокаут. Стрелять не стал. Нам нужен заложник. Пока какого-то более-менее активного сопротивления нам не оказывали. Но это неудивительно. Есть большая разница между тем, кто вроде бы готов к бою и может когда-то там вступить в схватку, и тем, кто уже ведет бой. Этот всегда успевает все сделать первым. Увидеть, нажать на спусковой крючок, среагировать, ударить. Второй техник сидел за пультом. Экран осциллографа, 2 ряда кнопок, переключатели. Он только повернул голову к двери, а я уже забегал внутрь. Сходу врезал кулаком по шее, рванул за ворот рубашки на себя. опрокидывая вместе со стулом. Припечатал к полу, вдарил по солнечному сплетению, перевернул на спину и скрутил руки за спиной. Все проделал быстро, привычно, ловко, без лишних движений. Техник кашлял, пучил глаза и судорожно дышал. На лице бесконечное удивление, испуг и непонимание. Не готовы эти ребята к подобным ситуациям. Или это только местные мужики? Бабы-то половчее будут? Матриархат, бля. Заглянул Антон. Оценил обстановку и исчез. Занялся вторым пленником. «Ты меня понимаешь?» — спросил я техника. Тот моргал глазами, громко икал и не отвечал. «Ты меня понимаешь?» — неуверенный кивок. «Как доехать до технического сектора?» «Как быстро доехать до сектора? Где короткая дорога, ты знаешь?» Еще один кивок. «Покажешь. Будешь юлить, зарежу». «Черт, может, он не понимает слова «юлить». Ладно, разберемся». Трофейная машина здорово напоминала джип. Открытый салон, вместительное багажное отделение, два кресла впереди, два сзади. Колеса большие, явно новые. Неплохой транспорт. Антон уже усадил одного техника назад, натянул ему на голову его же рубашку, чтобы перекрыть обзор. Сам возился с управлением. Невит сидел сзади, присматривал за пленником и за обстановкой. Тела убитых техников уже оттащили в кусты, следы крови затерли. Я вывел второго пленника, посадил рядом с инженером. Для профилактики ткнул кулаком под ребра. «Будешь показывать дорогу и попробуй ошибиться». Тот вжал голову в плечи, сморщился и кивнул. Лицо на глазах теряло румянец. Явно душа поползла в пятки. «Антон, с машиной разобрался?» «Момент!» Перед ним был небольшой руль. Рукоятка с правой стороны, педаль на полу и несколько кнопок на панели. «Черт, все просто, но я пока не...» Антон повернулся к сидящему сзади технику и спросил. «Как запустить движок?» «Что?» — не понял тот. «Как машину завести, мудак?» Техник побледнел еще больше. Слегка заикаясь, дрожащим голосом он проговорил. «Активация мотора, вторая кнопка справа. Контроллер подачи энергии справа. Скорость, педаль на полу. Быстрое торможение, рычаг слева». Антон нажал на кнопку. Пол слегка завибрировал. «Ага». Перевел контроллер из крайнего левого положения на первую позицию. Раздался едва слышимый гул. Нажал на педаль. Машина покатила вперед. «Ясно. Ну, теперь погоняем». «Не увлекайся, а то улетим с непривычки». «Не боись, довезу. Куда править?» Я толкнул техника. Тот торопливо пробормотал. «Сейчас будет поворот направо. Нам туда. А кто вы?» «Не твоего ума дело. Сиди молча, не то язык отрежу. Раскроешь пасть, когда скажу». «Я едва не выпал из машины. Это сказал Харким. Уверенно, жестко, без излишней бравады». «Да, пошла наука впрок». Антон глянул назад, едва заметно улыбнулся и заметил. «Отличный слог. Так держать». Харким хмыкнул и кивнул. Даже не смутился. «Что время с людьми делает?» Дорога шла напрямую сквозь лес. Потом резко свернула направо и запетляла среди холмов. Мы напряженно смотрели по сторонам, готовые к неожиданной встрече, но пока было тихо. Либо еще не подняли тревогу, либо она пока не докатилась сюда. До цели оставалось меньше 10 километров. «Куда дальше?» — спросил я техника. Тот все еще трясся. Смотрел затравленным взглядом и элементарно стучал зубами. «Куда?» «За холмом начинается контрольная зона сектора. Там ограда, за ней корпус энергонакопителя, потом трансформаторные блоки и центр диспетчерской службы». В местном языке слов «диспетчер», «трансформатор», «энергонакопитель» не было, и техник мучительно морщил лоб, подбирая подходящие аналоги. Мы уже сами домысливали и переводили его синонимы на привычную терминологию. «Сколько там людей?» «Персонал сектора и группа распределения. Всего 15 человек». «Кто?» «Не понял». «Хватит трястись. Я спрашиваю, кто? Мужики, бабы?» «Женщины». «Черт, интересно все-таки, почему у них мужиков нет? Но спрашивать некогда. Потом разберемся, если будет время. Вооружены?» «А? На! Блин, достал уже! Бабы вооружены?» «Нет». Вид двух потерявших от страха головы здоровых мужиков вызывал отвращение. Неужели не умеют держать себя в руках? Гарпии-то вели себя не в пример лучше. До холма мы не доехали. Буквально у подножия Харким вдруг закричал, требуя остановить машину. Потом извлек сканер и начал лихорадочно щелкать клавишами. «Что случилось?» — крикнул Антон. Между собой мы разговаривали на гадианском. И привыкли, и чужой не поймет. «Источник излучения», — ответил инженер. «Неподалеку, меньше, чем в километре». «Быть не может. Ты говорил, он вдали». «Говорил. А теперь говорю рядом. Только...» «Невит, не тяни. Что только?» «Сильная пульсация, скачки напряженности и нарастание фона». «Что это значит?» «Понятия не имею». Инженер поднял голову. «Надо посмотреть». «Посмотрим». «Эй!» — я толкнул техника. Тот, видя сканер в руках Харкима и слыша незнакомый язык, и вовсе окаменел. «Очнись, слизняк! Что здесь есть поблизости?» «Где?» «Где? Я тебе сейчас голову оторву! В радиусе 500 метров есть какой-нибудь технический объект с большим потреблением или вырабатыванием энергии?» — ответил его напарник. «У границы сектора промежуточный отвод Невробана», — прозвучал приглушенный голос. «Он на тестировании». «Что такое Невробан?» «Это сеть, система скоростного сообщения». «Поезд, что ли?» На местном языке прозвучало, как быстрый обоз. Техник не понял, пожал плечами. «Тупик, он не знает, как объяснить, я как спросить». «Невит, ты уверен, что это действительно источник?» «Да». «Едем туда!» «Эй, герой!» — позвал техник Антон. «Где дорога к... Невробану?» «Вперед! А там свернуть налево и проехать 700 метров». Только мы тронулись с места, как из-за холма навстречу выскочила машина. Такой же джип. В нем 4 вооруженных человека, 4 женщины. Форма, защита, в руках оружие. Вот и первая ласточка поднятой тревоги. Наверняка едут проверять, что случилось с постом наблюдения. Все. Конец тишине. И опять сработало старое правило. Тот, кто готов к неожиданной шибке, к мгновенному открытию огня, зачастую побеждает. Эти леди в форме, в принципе, понимали, что может дойти до боестолкновения. И, по идее, были готовы к такому повороту событий. Но здесь, в тихом, спокойном месте. Мы же сидели, как на углях, готовые стрелять в тень пролетевшей птицы. Поэтому сориентировались быстрее. Не меняя положения, я вскинул форм и закатил длинную очередь поперек вражеской машины. Дистанция до противника 70 метров. Цель подвижная, мы тоже не на месте стоим, но я все же попал. Тут же заработал подствольник, выдав 3 выстрела, стрелял Харким. Правда, перебрал слегка, хватило бы и одной гранаты, но все равно молодец. Взрывы легли чуть в стороне от резко затормозившей машины, однако кого-то там зацепили. Раздались крики боли. Я уже выскочил на дорогу, упал на колено и 2 очередями исполосовал машину. Потом рванул в сторону, обходя противника с фланга. «Невит, следи за машиной!» — проорал Антон, в свою очередь вылетая на дорогу и уходя вправо к обочине. Один из тактических приемов фронтального боя — атака с односторонним охватом. То есть часть бойцов ведет огонь с позиции, а вторая часть совершает быстрый бросок, заходя противнику в тыл. Сейчас эти роли исполняли мы, и ввиду малой численности давили врага огнем оба. И оба сокращали до него дистанцию. Ответной стрельбы пока не слышали. Перебежка, очередь, уход с линии возможного огня, новая перебежка, опять очередь, опять уход. 70 метров, 50, 40... Видна большая фигура Антона. Тот совершает те же маневры, но идет к вражеской машине напрямик. Увидев какое-то движение, выстреливает из подствольника. Граната рвется за машиной. Если там кто-то есть, то свою долю железа он получил. Еще 10 метров позади, и еще 10. Видны 2 тела. Одно за рулем, второе у задних колес. Признаков жизни нет. Оружие лежит рядом. А вот ботинок 3-го. 3-й. Тоже 0 активности. Все, что ли? Антон подходит ближе, держа форму на уровне плеч. Всматривается. «Вижу 4, холодные!» Быстрый шмон, проверка трупов, невольная брезгливость при виде исполосованных пулями и осколками залитых кровью тел. Наверное, их зацепило еще первыми взрывами. Мы взяли только радиостанцию. Оружие забросили в кусты, у машины изрезали шины. Тела не тронули. «Здорово пошумели!» — произнес Антон. «Сваливать надо, не то накроют». Это была передовая группа. «Уходим!» Харким сидел за машиной, направив форм в сторону возможного появления противника. Вел себя спокойно, не мандражировал. Увидев нас, встал и опустил оружие. «Поехали!» Антон запрыгнул на водительское место. Я глянул на техников. Они лежали лицами вниз, не двигаясь и даже не дыша. Тела напряжены, пальцы подрагивают. Шок. Так и до инфаркта недалеко. «Держитесь! Я пойду на максимуме!» Антон включил мотор и резко вывернул руль. Машина рванула вперед, чуть вильнула на повороте и понеслась по дороге прочь от места боя.